Глава вторая. 15 июля. Утро. Личные апартаменты площадью 400 квадратных метров, включая открытую террасу, Абрамов построил на вершине главного корпуса. Из панорамных окон пентхауза открывался захватывающий вид на три стороны света, на водный простор и окружавшие леса. Вид с высоты птичьего полета производил неизгладимое впечатление на всех знакомых. Заглядывая в окна и цокая языком, они говорили, что их загородные дома не идут ни в какое сравнение. Абрамов это прекрасно знал и втайне гордился. Однако сейчас бывшему чиновнику московского правительства было не до красоты самолюбия. Сдавив сигару костяшками пальцев, он смотрел на судно МЧС, застывшее на входе в Исаковский залив, и ощущал тяжесть на сердце. Пропажа дочери Миронова не выходила из головы все последние дни. Крошечный, казалось бы, инцидент мог навредить его бизнесу, которому после ухода из мэрии Абрамов посвятил все силы и время. К 60 годам, когда пик активности позади, а пенсия рядом, большинство людей мечтают построить домик у воды и жить в нем в тиши и комфорте. Абрамов построил себе замок, жил с большим комфортом, да еще и зарабатывал на этом. В свое время ему удалось отхватить 8 гектаров сказочных земель на берегу Истринского водохранилища. Родственник в правительстве Московской области, небольшая мзда и жирный кусок государственного заказника, где водился редкий вид лягушек и еще какая-то хрень, оказался в руках Сергея Викторовича. После смены московского градоначальника Абрамову грозила отставка, и он не стал держаться за место. Путь отступления был давно продуман. За пару лет до этого он продал большую часть своих активов, нашел соинвестора и на Истринской земле начал строительство отеля, который собирался сделать лидером подмосковного отдыха. За 2 года на высоком лесистом мысе выросли 3 изящных корпуса и 18 стильных коттеджей. Своеобразный подарок себе к выходу на пенсию. Открытие 20 июля в прошлом году получилось шумным, гламурным и попало во все светские хроники. Первая партия отдыхающих была в полном восторге от места сервиса фешенебельности. Абрамов трудился, не покладая рук, и отель быстро стал популярным, принеся доход уже в первое лето. Людям понравилось сюда приезжать. 40 минут от МКАДа, реликтовый лес, зеркало хрустальной воды, воздух, наполненный ароматами хвои и желтой смолы. Словно лекарь-колдун, они снимали усталость от мегаполиса. А если к природе добавить роскошный интерьер и сервис и качественную еду, это будет то самое место, в котором хочется остаться навсегда. Подмосковная Швейцария. Так окрестили отель пиарщики Абрамова. Нынешний сезон, едва начавшись, приносил небывалую прибыль. Люди валом валили из душной столицы, и отель наполнялся под завязку даже в будни. Абрамов поднял и без того немалые целы, но число клиентов не уменьшалось, и он собирался поднять цены еще. Кроме того, в ближайший уикенд Сергей Викторович планировал отметить годовщину открытия. Подготовил шоу-программу, позвал эстрадных исполнителей и селебрити. В общем, собирался провести мероприятие с размахом. Цены в эти дни будут космическими, но вряд ли это кого-нибудь отпугнет. Посещение Истры-парк превратилось в модное и престижное времяпровождение. И Абрамов собирался поддерживать этот имидж всеми силами. И только инцидент с дочерью Миронова мог все испортить. Абрамов затянулся сигарой и перевел взгляд на черепичные крыши, краснеющие за елями. Поселок и отель имели общий забор, так что девчонка пропала, можно сказать, возле отеля. Чтобы быть в курсе расследования, Абрамов заплатил оперативнику из состава розыскной группы. И вчера тот сообщил, что жертва нашлась. Прижимая трубку к вспотевшему уху, Абрамов слушал жуткие подробности, от которых волосы вставали дыбом. Эта смерть могла повредить образу тихого, респектабельного курорта, который он старательно выстраивал. Его не утешало, что смерть могла оказаться случайной, что девушка просто угодила под лодочный винт. Упоминание отеля в криминальной хронике сведет на нет все усилия по раскрутке. Рядом с Истра-парк найдена расчлененная дочь вице-президента металлургического холдинга. Каково? Сразу пойдут звонки, неудобные вопросы, отказы от договоренностей. А сарафанное радио, создавшее отелю положительный имидж, запустится в обратную сторону. Слышал, что случилось около Истра-парк? Неужели находятся сумасшедшие, которые там отдыхают? Несмотря на то, что Абрамов ожидал приезда своей дочери, ему пришлось заниматься дочерью Миронова. Он связался с папой, которого неплохо знал. Металлург обожал стейки из австралийского мраморного мяса, которые готовили в ресторане отеля. Абрамов выразил соболезнование и деликатно прозондировал почву на предмет освещения трагедии, после чего отправился в Истру. Действуя от имени безутешного отца, он устроил все так, чтобы информация о шокирующей находке не попала в прессу. В пресс-центре УВД ему пообещали, газетчикам передадут лишь короткое сообщение, что 10 июля при невыясненных обстоятельствах погибла Дарья Миронова, без уточнения, чьей дочерью она является. Абрамова это устроило. Правда, случилась накладка. Кто-то из полицейских слил историю молодому корреспонденту местной газеты, и тот быстро накатал статью. Абрамову повезло. Редактора газеты смутила фамилия металлурга. Редактор отчего-то подумал, что речь идет о другой, еще более влиятельной персоне. И он позвонил в УВД уточнить информацию. В результате молодого корреспондента навестил опер Абрамова и попросил отозвать материал. Попросил по-хорошему, без хамства и грубости. И получил в ответ заявление. Скрестив руки на груди и задрав подбородок, журналистишка запустил спич о свободной прессе, не обязанной подчиняться властям. Однако опер оказался калачом тертым и предложил идеалисту выбор — продолжать купаться в лучах свободы или быть обвиненным в препятствии расследованию особо тяжкого преступления. В итоге либеральные ценности оказались не столь ценны, и публикация не состоялась. В отель Абрамов вчера вернулся поздним вечером, а сегодня утром собрал на пятиминутку руководителей служб для выяснения обстановки в коллективе. Оказалось, что о пропавшей девушке судачат с первого дня, причем примешивают к ее исчезновению разную мистику. У Абрамова, не выносившего ни религии, ни чертовщины, сводило зубы от раздражения. К тому же еще выяснилось, что вчерашняя находка возле гидроузла уже не секрет для персонала. Все это разозлило бывшего чиновника. «Значит так!» — он люто по-звериному вглядывался в побледневшие лица. «Все разговоры прекратить! Узнаю, что кто-то треплется, уволю к чертовой бабушке! Всем передайте! Далее! Клиентам ни слова!» «Спрашиваю, Сергей Викторович!» — подал голос начальник службы портье. «Катер, МЧС, вертолет, полиция, все же видят!» «Отвечайте, не в курсе, не знаем. Самых активных направляйте ко мне». «Может, все-таки стоит предупредить клиентов о возможной угрозе?» — осторожно спросил начальник службы безопасности Леонтьев. «Каждую минуту кого-то насилуют, грабят, убивают. Но к нам люди приезжают отдыхать. Наша задача — оградить клиентов от негатива и позволить наслаждаться отдыхом. Не происходит ничего необычного. Ну, утонул кто-то. Зачем об этом знать клиентам? Катер и полиция скоро уйдут. Работаем в обычном режиме. А те, кто будет распускать язык, заработают неприятности. Вы меня знаете. Свободны». Когда все разошлись, Абрамов достал из коробки сигару, встал у окна и закурил, приводя в порядок мысли. История была очень некстати еще и потому, что у него наклевывалась важная финансовая сделка. Соинвестору, с которым они совместно владели отелем, срочно понадобились деньги, и он предложил выкупить свою долю. Предложение было заманчивым. Оно обещало сделать Абрамова единоличным владельцем сверхдоходного предприятия. «Все будет хорошо», — сказал он себе. «Все будет как надо». На столе запиликал селектор, Абрамов отошел от края и тронул кнопку. «Сергей Викторович», — проворковала администратор, — «ваша дочь с семьей». «Пусть поднимаются». Натали привезла внучку. Может, общение с ней позволит расслабиться. Он постарался переключиться на позитив. Размял мышцы лица, тренируя улыбку доброго дедушки. Весь вчерашний день и сегодняшнее утро Митя думал о предстоящей встрече с Абрамовым. Поднимаясь на лифте на последний этаж главного корпуса, он нервно грыз ноготь. «Не волнуйся», — сказала Натали. «Говорить буду я. Все будет хорошо. Я уверена, что война между вами закончена. Не грызи, Митя!» Абрамов, одетый в деловой костюм, встретил их у лифта. Тепло обнял Натали, взял на руки внучку, блеснув часами за 50 штук баксов. «Какие мы взрослые!» — произнес он банальность дедушек и бабушек, редко общающихся со своими внуками. «Мы уже сами кушаем и ходим на горшок», — гордо объявила Натали. «Готовимся к садику». «Молодцы какие! У-тю-тю-тю!» Жесткие узловатые пальцы Абрамова воткнулись в нежный детский бочок. Девочка вздрогнула, посмотрела на деда недоверчиво из-под лобья. «Поселились удачно? Проблем не возникло?» «Да-да, все в порядке. Администратор о нас очень заботилась». «Естественно!» — хмыкнул Абрамов. «Как вам отель?» «Отель просто супер, место сказочное». «Коттедж?» «Коттедж тоже, просто слов нет». «Я велел супервайзеру каждый день ставить свежие букеты». «Папа, это лишнее». «Не каждый же день приезжают такие красавицы». Он снова попытался пощекотать Марусю. Та, извиваясь всем телом, попыталась избежать дедушкиной ласки. Тоскливо поглядела на мать и приготовилась заплакать. Митя видел, что девочке неприятен чужой дядя, для которого финансы куда родственнее внуков, но ничего не мог поделать. Абрамов провел их в гостиную. Они расположились на большом кожаном диване. Мария тут же ускользнула от дедушки и стала ползать по подушкам, изучая географию нового объекта. Митя задрал голову, оглядывая высоченные потолки. «Вау!» — воскликнула Натали, застыв у окна. «Вот это панорама! Будто Париж над лесом!» «Я добивался такого эффекта!» — не без гордости заметил Абрамов. «Угрохал кучу денег!» «Волшебно! Где мама?» «Скоро вернется. Уехала за игрушками для Марии». «Вообще-то мы привезли целую сумку». «В отеле есть детская комната, но мы решили, что у Марии должны быть свои игрушки. Отдельные». Митя сидел на другом конце дивана и улыбался глупой улыбкой, будто тоже был рад встрече, хотя в душе чувствовал себя скверно. «Долго добирались?» — спросил Абрамов. «На выезде с МКАДа попали в пробку, едва не умерли от жары». «Разве у вас нет кондиционера в машине?» — нахмурил тесть тяжелые брови. Митя напрягся. «С кондиционером что-то случилось в дороге». Натали обезоруживающе улыбнулась отцу. «Не выдержал жары. Шведская железяка». «Наверное, закончился фреон. Отгоните машину в мой гараж, механик посмотрит». Бесцветные глаза повернулись к Мите. «Отгони машину в гараж, Дмитрий. Это за корпусом. Скажи механику, чтобы посмотрел». «Спасибо». Выдавил из себя Митя. Неужели Натали права? Неужели в их отношениях наступила оттепель? «Отдыхайте, ни о чем не думайте», — продолжал Абрамов. «Все в вашем распоряжении. Ночной клуб, ресторан, спа — все бесплатно. Особенно советую посетить ресторан. Шеф-повар готовит отличных омаров. Мои друзья, у которых недвижимость на Истре, специально приезжают отведать омаров от моего шеф-повара». «Мы очень благодарны вам за приглашение». Выпалил Митя и в следующий миг понял, что выразил вчерашнюю просьбу жены катастрофически фальшиво. Неискренность заметил не только он, и под высокими потолками пентхауза повисло неловкое молчание, нарушаемое лишь тихим шуршанием кондиционера. «В самом деле», — подала голос Натали, — «Митя прав. Папа, спасибо тебе огромное. Я так рада, что Маруся наконец узнает поближе бабушку с дедушкой». «На здоровье!» — ответил Абрамов и улыбнулся дочери. — Спасибо, что приехали, а то совсем забыли. Это было невероятно. Митя почувствовал, что отношения между Савичевыми и Абрамовыми буквально на глазах восстанавливаются и наполняются родственной теплотой. Мир вдруг стал светлее, подушки дивана мягче, хвоя за окном зеленее. Ему стало так хорошо, так уютно в этом просторном зале, из которого видно половину Московской области, что он разомлел и потерял бдительность. Он вовсе не хотел наступать тесте на больную мозоль. Наоборот, собирался поддержать разговор отца и дочери, нащупать новые темы. Но получилось с точностью да наоборот. «А что тут у вас произошло?» — спросил Митя. «По дороге сюда я видел милицию в лесу». От невинного, казалось бы, вопроса лицо Сергея Викторовича перекосилось, словно у него схватило зуб. Еще секунду назад оно излучало гостеприимство и доброжелательность, но теперь от них не осталось и следа. «Что?» — глухо спросил Абрамов. «То есть их сейчас полицией называют?» — продолжил Митя без особой уверенности. Он почувствовал, что сделал что-то не так, но не мог понять, что именно, и продолжал. «И еще катер с водолазами у берега, и вертолет. Кто-то потерялся?» «А где была полиция?» — удивилась Натали. «Я не видела. Папа, что случилось? Почему полиция?» «Это ерунда», — махнул рукой Абрамов, при этом лицо у него сделалось пунцовым, словно хозяина отеля вот-вот хватит апоплексический удар. «Нет, папа, ну правда», — не унималась Натали. «Что произошло?» «Это ерунда!» — неожиданно закричал Абрамов. Натали изумленно замолчала. Маруся, теребившая кисточку у диванной подушки, испуганно обернулась на дедушку. Митя уже понял, что из всех неправильных вещей, которые он мог сделать, он неосознанно выбрал самую худшую. Абрамов обвел их бешеным взглядом, втянул ноздрями воздух. «Забудьте об этом, это вас не касается. Что бы ни произошло снаружи, все это не должно вас волновать. У нас совершенно безопасно. Трехметровый забор, видеонаблюдение, охрана. Посторонним на территорию не попасть. Не заморачивайтесь проблемами, которые вас не касаются. Отдыхайте, кушайте, развлекайтесь. Смотрите анимацию». Натали безмолвно глядела на отца, на его бегающие глаза, кривящиеся от гнева губы. Митя сконфуженно уставился на свои коленки. К нему тихонько подползла Маруся и ткнулась под ребра теплым лобиком. Положение спас заигравшую Абрамова телефон. «Не будем тебе мешать», — сказала Натали, спешно поднимаясь. «Встретимся, когда мама приедет». «Да», — рассеянно ответил Абрамов. «Встретимся за ужином». Савичевы быстро очутились на улице, где Натали набросилась на Митю. «Ты вел себя как осел. Откуда я знал, что он взбесится? Что там случилось в лесу? Я тоже хочу знать». Натали недовольно покачала головой. «Не лезь в местные дела. Мы сюда приехали отдыхать, а не грузиться чужими проблемами». «Я что, против?» «Спросил просто».